Глава 12. Леди Имейн не поверила в амнезию Киврин. Агнес принесла показать свою собаку, которая оказалась крошечным черным щенком с огромными лапами. «Вот мой гончий, леди Киврин!» Девочка подсунула пса Киврин, сжимая поперек толстого брюшка. «Можешь его погладить, помнишь как?» «Да», — заверила Киврин, забирая у девочки намертво стиснутого щенка и гладя его бархатистую шкурку. «А ты разве не должна заниматься шитьем?» Агнес потянула щенка обратно. «Бабушка распекает мажордома, а Мейзер избежал на конюшню». Она развернула щенка к себе и чмокнула в нос. «Вот я и пришла. Бабушка очень сердится. Мажордом с домочадцами жил у нас в зале, когда мы приехали». Она еще раз чмокнула щенка. «Бабушка говорит, что это мажордомова жена вводит его в грех». «Бабушка». Конечно, Агнес такого слова не употребляла. Термин появился только в XVIII веке. Но переводчик уже разошелся вовсю, оставляя при этом нетронутой переиначенную Катерину и пропуски в тех местах, где смысл угадывался по контексту. Киврин оставалось лишь надеяться, что подсознание не ошибается. «Ты любодейка, леди Киврин?» — поинтересовалась Агнес. «Нет, подсознание явно ошибается». «Что?» — не поняла Киврин. «Любодейка». Щенок отчаянно пытался вывернуться из объятий Агнес. «Бабушка так тебя назвала. Она говорит, что для изменницы потеря памяти куда как удобна». «Прелюбодейка. Ну что ж, это, пожалуй, лучше, чем французская шпионка. Впрочем, с леди Имейн станется подозревать ее сразу и в том, и в другом». Агнес снова чмокнула щенка. «Бабушка говорит, что даме негоже разъезжать зимой по лесам». «Они оба правы», — подумала Киврин. «И леди Имейн, и мистер Данворти». Она до сих пор не выяснила, где переброска, хотя и попросилась поговорить с Гэвином, когда леди Элвис пришла поутру промыть рану на виске. «Он отправился на поиски тех лиходеев, что вас ограбили», — объяснила Элвис, смазывая рану отчаянно жгучим снадобьем, которое воняло чесноком. «Вы что-нибудь о них помните?» Киврин покачала головой, надеясь, что не подведет своей мнимой амнезией какого-нибудь бедолагу-крестьянина под петлю. Она ведь не сможет сказать «нет, это не тот», если предполагается, что память ей отказала. Зря, наверное, она стала изображать, что ничего не помнит. Вероятность, что хозяева знают де Боврие, крайне мала. Зато у леди Имейн теперь прибавилось подозрений на ее счет. Агнес попыталась натянуть свою шапочку на голову щенка. «В лесу водятся волки», — заявила она. «Гэвин зарубил одного волка своим топором». «Агнес, Гэвин тебе рассказывал, как он меня нашел?» «Ага. А чернышу нравится моя шапочка». «Завязывая тесемки гордиевым узлом на шее собаки», — похвасталась Агнес. «Не похоже. И где Гэвин меня нашел?» «В лесу». Щенок вывернулся из шапочки и чуть не свалился с кровати. Агнес пересадила его на середину покрывала и приподняла за передние лапы. «Черныш танцует!» «Дай-ка я его подержу». Киврин, спасая несчастного, взяла его на руки. «А где в лесу он меня нашел?» Агнес привстала на цыпочки, чтобы видеть щенка. «Черныш спит», — прошептала она. Затисканный щенок действительно заснул, и Киврин уложила его рядом с собой на меховое покрывало. «Далеко отсюда то место, где Гэвин меня нашел?» «А то!» — ответила Агнес. И Киврин поняла, что девочка ничего на самом деле не знает. «Бесполезно. Надо говорить с самим рыцарем». «Гэвин уже вернулся?» «Да». Поглаживая спящего щенка, кивнула Агнес. «Хочешь с ним потолковать?» «Хочу». «Так ты любодейка?» Киврин не поспевала за скачками девочкиных мыслей. «Нет», — ответила она, но тут же спохватилась, что не должна ничего помнить. «Я забыла, кто я такая». Агнес тискала черныша. Бабушка говорит, что только любодейка станет так дерзко напрашиваться на встречу с Гевином. Дверь открылась, и в комнату вошла Розамунда. «Тебя там все обыскались, неслух!» Уперев руки в боки, отчитала она сестру. «Я разговариваю с леди Киврин», — оправдывалась Агнес, кинув тревожный взгляд на покрывало, где, почти сливаясь с собольим мехом, лежал черныш. «Видимо, собак не разрешают приносить в дом». Киврин прикрыла щенка краем одеяла, чтобы не увидела Розамунда. «Матушка сказала, дама должна почивать, чтобы рана затянулась скорее», — строго заявила Розамунда. «Пойдем к бабушке». Она вывела малышку из комнаты. Киврин проводила их взглядом, отчаянно надеясь, что Агнес не сболтнет леди Имейн насчет просьбы поговорить с Гевином. Она-то думала, что имеет более чем весомую причину искать с ним встречи, что все поймут, она тревожится о своих пожитках и о поимке разбойников. Но в начале XIV века оказалось негоже незамужней знатной девице дерзко напрашиваться на разговоры с молодыми людьми. Элевис общаться с ним не возбранялась, она хозяйка дома, и рыцарь подчиняется ей так же, как ее супругу, который сейчас временно в отлучке. Леди Имейн тем более, она мать его господина. Киврин же следовало дождаться, пока он сам к ней обратится, а потом отвечать с приличествующей девице скромностью. «Все равно я должна с ним поговорить. Кроме него никто не знает, где переброска». В горницу ворвалась Агнес и сразу же схватила на руки спящего щенка. «Бабушка очень сердится. Она думала, я свалилась в колодец», — выпалила девочка и тут же умчалась. И наверняка бабушка не приминула надрать за это уши Мейзери. Служанке сегодня уже досталось, когда она проморгала Агнес, притащившую Киврин серебряный ковчежец леди Имейн. Девочка, повергнув переводчик в ступор, назвала его «реквиларием». Как поведала Агнес, в маленьком медальоне хранится обрывок савана святого Стефана. Оплеуху Мейзри отвесили за то, что не уследила за Агнес и позволила ей взять цепь, при этом ни словом не попрекнули за то, что ребенок ходит в комнату к больной. Никого почему-то не беспокоило, что девочки сидят рядом с Киврин и могут от нее заразиться. Да и Элиус с Имейн никак не пытались себя обезопасить. Конечно, в это время еще не понимали механизм передачи заболевания. Болезнь считалась карой за грехи, а эпидемия — божьим гневом. Но про заразность уже знали. Взять хотя бы девиз чумных времен — «Беги поскорее, подальше, подольше». Да и карантины существовали. Но не здесь. А что, если девочки заболеют? Или отец Рош? Он сидел с ней всю горячку, касался ее, спрашивал имя. Киврин, наморщив лоб, попыталась припомнить ту ночь. Сперва падение с коня, потом костер. Нет, это ей привиделось в бреду, как и белая лошадь. У Гевина конь вороной. Они проехали через лес и вниз по холму мимо церкви, а потом разбойник... Нет, бесполезно. От той ночи остались только беспорядочные обрывки с пугающими лицами, колоколами, пламенем. Даже переброска, и та растворялась в зыбком тумане. Киврин помнила дуб за вербной рощицей, и как она сидела, привалившись к колесу повозки, борясь с головокружением. А потом разбойник... Да нет же, разбойник только померещился. И белая лошадь. А может, церковь — лишь порождение бреда? Придется узнавать у Гевина, где переброска. Но только не на глазах у леди Имейн, которая считает Киврин любодейкой. Надо поправиться, набраться сил, чтобы встать с кровати, спуститься в зал, выйти на конюшню, отыскать Гевина и поговорить с ним наедине. Надо выздоравливать. Она уже слегка окрепла, хотя дойти до ночного горшка без посторонней помощи пока не получалось. Головокружение прошло, жар спал, однако дыхание по-прежнему сбивалось. Хозяйки тоже, очевидно, решили, что Киврин идет на поправку. К ней почти все утро никто не заходил, только Элвис заглянула, чтобы смазать рану вонючим снадобьем. «И выслушать мои дерзкие притязания на Гевина», — добавила Киврин мысленно. Она решила не терзать себя пустыми домыслами о словах Агнес, о том, почему подвели прививки, и о том, где находится переброска, а сосредоточиться вместо этого на выздоровлении. Пользуясь тем, что днем к ней никто не заглянул, она снова и снова садилась на кровати и спускала ноги на пол. Когда под вечер зашла Мейзри с Лучиной, чтобы проводить ее на горшок, Киврин уже смогла дойти обратно до кровати сама. Ночью похолодало еще сильнее, и Агнес поутру зашла ее проведать в красной накидке с толстым суконным капюшоном и белых меховых рукавицах. «Хочешь посмотреть мою серебряную пряжку? Мне ее подарил сэр Блуит. Принесу ее завтра. Сегодня не могу. Мы идем за святочным поленом». «За святочным поленом?» — встревожилась Киврин. «Ритуальное полено обычно рубят 24-го, а сегодня только 17-е. Или она неправильно поняла леди Имейн?» «Да», — кивнула Агнес. «Дома мы всегда ждали до сочельника, но скоро начнется вьюга, поэтому бабушка наказала отправляться сейчас, пока сухо». «Вьюга. Как же она узнает место, если все занесет снегом? Повозка и сундуки еще там, но если снегу выпадет хотя бы по щиколотку, дорога станет неразличимой». «Все-все-все пойдут за поленом?» — спросила Киврин. «Нет. Отец Рош позвал матушку к больному Коттеру». «Коттер — малоземельный крестьянин, владеющий лишь хижиной и клочком приусадебной земли, слишком ничтожным, чтобы с него прокормиться, поэтому вынужден идти в батраки к владельцу имения». «Вот почему свирепствует леди Имейн, распекая всех подряд. И Мейзри, и мажордома, и Киврин заодно». «Бабушка тоже с вами?» «А то. Я поеду на своем пони». «И Розамунда поедет?» «Да». «И мажордом?» «Ну да», — нетерпеливо кивнула Агнес. «Вся деревня». «И Гэвин?» «Нет». Судя по тону девочки, предположение было абсурдным. «Пойду на конюшню. Надо сказать Чернышу до свидания». Она убежала. «Значит, леди Имейн едет в лес. И мажордом. А леди Эльвис где-то ухаживает за больным крестьянином. А Гэвин, по какой-то само собой разумеющейся для Агнес, но не для Киврин, причине, остается. Может быть, он отправился с Эльвис? Если нет, если он, например, сидит тут и охраняет поместье, можно поговорить с ним с глазу на глаз». Мейзри, судя по грубому коричневому подобию пончо, наброшенному на плечи, и рваным опоркам на ногах, тоже отправлялась с остальными. Она принесла Киврин завтрак, проводила ее на горшок, потом горшок вынесла и притащила жаровню, полную горячих углей. И все это с невиданным доселе проворством. Киврин выждала час после ее ухода, чтобы все точно успели уехать. Потом выбралась из кровати, подошла к окну и отдернула штору. За окном виднелись лишь ветки и свинцовое небо, но холодом оттуда тянуло сильнее, чем в комнате. Киврин забралась на лежанку. Окно выходило на въездной двор, пустой, с распахнутыми настежь воротами. Каменная кладка двора и низкие соломенные крыши построек были мокрыми. Киврин опасливо высунула руку, проверяя, не пошел ли снег, но влаги не почувствовала. Тогда она сползла вниз с лежанки, придерживаясь за ледяные камни, и сжалась в комочек у жаровни. Жаровня почти не грела. Киврин обхватила себя руками, дрожа в тонкой рубахе. Знать бы, куда подевали ее одежду. В средневековье одежду вешали на перекладины рядом с кроватью, но в этой комнате ни перекладин, ни крючков не наблюдалось. Одежда, аккуратно сложенная, отыскалась в большом ларе у изножья кровати. Киврин вытащила свои вещи, вздохнув с облегчением при виде башмаков, а потом долго отсиживалась на крышке ларя, пытаясь отдышаться. «Нужно обязательно отловить Гэвина сегодня утром», — уговаривала свои слабые руки и ноги Киврин. «Когда еще удастся улучить такой удобный момент? А потом снег пойдет». Она оделась, то и дело присаживаясь на ларь и приваливаясь к столбикам полога, когда надевала чулки и башмаки. Затем прилегла на кровать. «Чуть-чуть отдохну, только чтобы согреться», — — подумала Киврин, и тут же заснула. Ее разбудил колокол, юго-западный, тот самый, который она слышала во время переброски. Вчера он звонил весь день, а когда умолк, Элевис подошла к окну и долго там стояла, будто пытаясь разглядеть, в чем дело. Свет из-под шторы слегка потускнел, тучи сгустились плотнее. Киврин закуталась в плащ и открыла дверь. За порогом открывалась крутая лестница без перил, прилепившаяся одним боком к каменной стене. Агнес повезло, что она только колено ссадила, а не полетела отсюда головой вниз. Киврин спустилась до середины, придерживаясь за стену, и встала, окидывая взглядом зал. «Я действительно в прошлом. Это и вправду 1320 год». Посреди зала теплились в очаге темно-красные угли. В дыру дымоход над очагом и в высокие узкие окна проникало немного света, но большей частью зал тонул в потемках. Киврин вглядывалась в дымную полутьму, пытаясь понять, есть ли кто-нибудь внизу. У дальней стены стояло господское тронное кресло с высокой резной спинкой и подлокотниками, а рядом второе, чуть пониже и попроще, для леди Элевис. Стену за ними украшали гобелены, а в противоположном конце виднелась приставная лестница, ведущая, очевидно, на чердак. На остальных стенах висели над широкими лавками тяжелые деревянные столы. Прямо под лестницей приткнулась еще одна скамья поуже. Скамья для нищих. А за стеной, в которую она упирается, — сени. Киврин спустилась до самого конца и на цыпочках подошла к сеням, шурша рассыпанным по полу тростником. Сени служили тамбуром, не пускавшим в зал холод от парадной двери. Иногда в них устраивали отдельную клетушку с кроватями в алькованных нишах по обеим сторонам, но здесь они представляли собой лишь узкий проход с крючками для плащей. Сейчас крючки были пусты. «Отлично», — обрадовалась Киврин. «Все ушли». Дверь оказалась открытой. У порога оставили пару стоптанных башмаков, деревянную бадью и тележку Агнес. Киврин постояла в тесных сенях, восстанавливая сбившееся дыхание и жалея, что некуда присесть. А потом осторожно выглянула за дверь и вышла наружу. В замкнутом дворе не было ни души. По краям его обрамляла желтоватая каменная кладка. Но всю середину, где стояла выдолбленная из древесного ствола колода, развезло от грязи. Вокруг, между мутными коричневыми лужами, отпечатались многочисленные следы ног и копыт. К одной из луж осторожно припала клювом тощая замызганная курица. Кур разводили только ради яиц. На стол в начале XIV века попадали большей частью голуби и горлицы. И действительно, у ворот виднелась голубятня. Соседнее здание с соломенной крышей, наверное, кухня. Остальные постройки помельче — кладовые. На другой стороне Киврин опознала конюшню с широкими створками ворот, а за ней, через узкий проход, большой каменный амбар. Сперва она заглянула на конюшню. Навстречу, радостно тявкая, выскочил на заплетающихся лапах щенок Агнес, и Киврин пришлось, поспешно затолкав его обратно, закрыть за собой тяжелую деревянную створку. Гевина здесь явно не было. Не обнаружилось его ни в амбаре, ни на кухне, ни в других пристройках, самая большая из которых оказалась пивоварней. Агнес так неподдельно удивилась предположению, что Гевин поедет за святочным поленом. Вот Киврин и домыслила, будто он остается охранять дом. Наверное, она ошиблась, и Гевин отправился с Элевис к больному Коттеру. «Если так, придется искать переброску самой». Она направилась к конюшне, однако на полпути остановилась. Ей ни за что не забраться на лошадь без посторонней помощи. В таком-то состоянии. И уж точно не удержаться в седле. До переброски пешком тоже не дойти. Но надо. Все уехали. Скоро повалит снег. Она посмотрела на ворота, потом на проход между амбаром и конюшней, гадая, в какую сторону направиться. Они тогда спустились с холма, мимо церкви, под колокольный звон. Ворота двора Киврин не помнила, но как иначе она попала бы в дом, если не через них? Испугав курицу, которая, заквахтав, кинулась искать спасение у колодца, Киврин зашагала по мощеному двору к воротам и выглянула на дорогу. За бревенчатым мостиком, перекинутым через узкий ручей, дорога, петляя, уходила на юг и скрывалась за деревьями. Никаких холмов, церквей, деревни и хоть чего-то знакомого Киврин не увидела. Церковь должна где-то быть. Она ведь слышала колокол, когда лежала в кровати. Вернувшись во двор, Киврин увидела короткую тропку, которая вела к плетеной выгородке с двумя грязными свиньями и отхожему месту, выдающему себя невыносимым запахом. Она пошла по дорожке, опасаясь, что у сортира тропка и закончится. Однако, обогнув отхожее место, дорожка выходила на луг. Там и оказалась деревня. И церковь, на дальнем краю луга, в точности, как помнила Киврин, а за ней холм, с которого они тогда спустились. Луг на самом деле не отличался живописностью. Просто проплешина. С одного края — крестьянские лачуги, с другого — ручей с ивами. Однако на пожухшем травянистом пятачке паслась корова, а под большим голым дубом — привязанная к колышку коза. Лачуги, перемежаясь со стогами сена и навозными кучами, тянулись по близкой стороне. Чем дальше от господского дома, тем мельче и кривее. Но даже самый первый и крупный из домов, наверняка принадлежавший мажордому, был просто хибарой. Все такое тесное, грязное и ветхое. Только церковь выглядела как положено. Колокольня стояла отдельно, между погостом и лугом. Ее, очевидно, пристроили позже, потому что церковь с характерными скругленными вверху романскими окнами была сложена из серого камня, а высокая, толстая колокольня — из желтоватого, почти золотистого. Мимо погоста и колокольни шла узкая тропка, не шире той, что у переброски, к лесу на холме. «Вот отсюда мы и приехали», — поняла Киврин и направилась к лугу. Но стоило отлепиться от амбарной стены, как налетел ветер. Он пронзил плащ насквозь и ударил прямо в грудь. Киврин запахнулась поплотнее, стиснув края у горла, и двинулась вперед. На юго-западе снова ожил колокол. К чему бы это? Эльвис и Мейн как-то его обсуждали, но до того, как Киврин начала разбирать их речь. А вчера, когда звон донесся в очередной раз, Эльвис будто и вовсе его не заметила. Возможно, это обычай четырехдесятницы. Колокола должны звонить с наступлением сумерек в сочельник, а затем в течение часа до полуночи. Не исключено, что и в остальные дни четырехдесятницы они тоже так звонят. Киврин скользила по грязи и спотыкалась на корнях. Под ребрами снова начала печь, но она упрямо шла вперед, стараясь шагать побыстрее. Вдалеке, за полем, чувствовалось какое-то движение. Скорее всего, крестьяне возвращались со святочным поленом или загоняли скотину. Отсюда не разглядеть. И, кажется, там уже начинал сыпать снег. Надо поторапливаться. Ветер взметнул полы плаща и закружил вихрем опавшие листья. Корова, не поднимая головы, побрела прочь от ветра, к лачугам. Хотя какое из них укрытие, если они чуть выше Киврины, мало чем отличаются от беспорядочно натыканных вязанок хвороста. Колокол продолжал звонить, тягуче и размеренно, и Киврин поймала себя на том, что замедляет шаг в такт звону. «Так нельзя. Нужно торопиться. Вот-вот пойдет снег». Но стоило прибавить скорость, и приступ кашля скрутил ее, не давая вздохнуть. Киврин остановилась. Не дойти. «Не глупи», — велела она себе. «Нужно отыскать переброску. Ты больна, тебе надо домой. Давай дотянем до церкви, там можно минутку передохнуть». Киврин зашагала дальше, превозмогая кашель. Однако ничего не получалось. Дыхания не хватало. Она не дойдет до церкви. Какая уж там переброска. «Дойдешь?» — прикрикнул Киврин. «Через не могу!» Она снова встала, сгибаясь пополам от жжения в груди. Раньше она опасалась, что кто-нибудь из обитателей хижин выйдет и заметит ее. Теперь наоборот, мечтала, чтобы ее увидели и помогли дойти обратно до поместья. Но выходить было некому. Все на полях, собирают под ледяным ветром остатки картофеля и загоняют скот. Киврин подняла взгляд к горизонту. Далекие силуэты уже пропали. Вот и последняя лачуга. Дальше шла россыпь хлипких сыроюшек, в которых, хотелось бы верить, никто не жил. Это явно хозяйственные постройки, коровники и амбары, а за ними, не так уж и далеко, возвышалась церковь. «Может быть, если двигаться помедленнее?» — с надеждой подумала Киврин и направилась туда. Грудная клетка словно разрывалась на каждом шагу. «Не вздумай падать! Никто не знает, где ты!» Она оглянулась на господский дом. Теперь ей даже туда не дойти. Надо бы присесть и передохнуть, но сидеть на раскисшей тропке было негде. Леди Элвис ухаживает за Коттером, леди Имейн с девочками и всей деревней в придачу рубят святочное полено. Никто не знает, куда она пошла. Ветер усиливался, теперь он дул не порывами, а сплошным потоком с полей. «Надо попытаться дойти до дома», — решила Киврин. Но и на это не было сил. Даже стоять получалось с трудом. Она бы села на что угодно, но между хижинами по самой изгороди все утопало в грязи. Придется идти внутрь. Лачугу огораживала такая же хлипкая, плетеная из ивовой лозы ограда. Она едва доходила до колена и не остановила бы даже кошку, не говоря уж о коровах и овцах, для которых и предназначалась. Только столбы калитки возвышались до пояса, и Киврин облегченно прислонилась к одному из них. «Ау!» — крикнула она в пространство. «Есть здесь кто-нибудь?» До входной двери было рукой подать, а ветхие стены наверняка пропускали любой звук. Они даже ветер пропускали. Киврин разглядела дыру в стене, где обмазка из глины с соломой отвалилась от напоминающего слежавшийся хворост каркаса. Если в доме кто-то есть, ее не могли не услышать. Скинув ременную петлю, запиравшую калитку, Киврин вошла внутрь и постучала в низкую дощатую дверь. Как Киврин и предполагал, никто не откликнулся. Еще раз на всякий случай крикнув «Есть кто дома?» и даже не проверяя, как справиться с вопросом переводчик, она попыталась приподнять деревянный засов. Не вышло. Слишком тяжелый. Тогда она попробовала выдвинуть его из пазов. Тоже не получилось. Такая ветхая хижина, того и гляди ветром сдует, а дверь не откроешь. Надо будет рассказать мистеру Данворти, что средневековые хибарки только на вид хлипкие. Хватаясь за грудь, Киврин прислонилась к двери. За спиной послышался шорох, и Киврин обернулась, поспешно выпалив: «Простите, что вторглась на ваш двор!» Там стояла корова, которая, свесив голову через плетеную ограду, пыталась дотянуться до пожухших листьев. Надо возвращаться обратно, в господский дом. Киврин ухватилась сперва за калитку и закрыла ее, не забыв накинуть обратно петлю, затем за костлявую коровью спину. Корова прошла с ней несколько шагов, решив, видимо, что ее ведут на дойку. Потом вернулась обратно во двор. Дверь одной из нежилых сыроюшек распахнулась, оттуда вышел босоногий мальчишка и застыл в испуге. Киврин попыталась разогнуться. «Пожалуйста», — тяжело дыша попросила она, — «можно отдохнуть немного в вашем доме?» Мальчишка уставился на нее с открытым ртом. Он был невероятно тощий, кожа до кости, руки и ноги не толще прутиков в ограде. «Сбегай в поместье, попроси кого-нибудь с конюшни прийти за мной, скажи, что я больна». «Какое там сбегай, в нем еле душа держится», — спохватилась Киврин. Ноги у мальчишки посинели от холода, рот был весь в болячках, а по щекам и верхней губе размазана засохшая кровь из носа. «У него цинга», — поняла Киврин. «Ему еще хуже, чем мне». «Сбегай в поместье, позови кого-нибудь», — все-таки повторила она. Мальчишка перекрестился костлявый, в цыпках рукой. «Бихау лэмэр драу доу длантун фьевцу амбардери», — сказал он, пятясь обратно в сарай. «Ох, нет», — расстроилась Киврин. «Он меня не понимает, а сил втолковать ему, что я хочу, у меня нет». «Помоги мне, пожалуйста», — попросила она. И мальчик как будто догадался. Он шагнул к ней, а потом вдруг опрометью метнулся со двора. «Стой!» — крикнул Киврин. Проскочив рядом с коровой, мальчишка выбежал за ограду и без оглядки улепетывал куда-то к церкви. Киврин посмотрела на сарай. Хотя какой там сарай? Больше похоже на сток сена. Пучки травы и соломы, воткнутые между жердями, а дверь — охапка веток, связанных между собой грязнющей веревкой. Дунул, и нет этой двери. Мало того, мальчишка оставил ее открытой. Переступив высокий порог, Киврин вошла внутрь. Там было темно и ужасно дымно. Ничего не разглядеть. Стоял страшный смрад, как в конюшне. Хуже, чем в конюшне. К воне скотного двора примешивалась гарь и плесень, и мерзкий крысиный запах. Чтобы пройти в дверь, Киврин пришлось согнуться в три погибели, а выпрямившись, она стукнулась головой о жерди, служившие стропилами. Присесть в доме, если это действительно жилище, оказалось негде. Пол был завален мешками и инструментами, наверное, это все-таки сарай, а мебели не имелось никакой, за исключением грубо сколоченного колченогого стола. Однако на столе стояла деревянная плошка и лежала хлебная краюха, а в центре земляного пола, на единственном свободном пятачке, теплился в неглубокой ямке огонь. А он, видимо, и продымил всю хижину, несмотря на дыру в крыше, которая должна была служить вытяжкой. Огонь горел небольшой, всего несколько прутиков, но через щелястые стены и потолок так сквозило, что дым растаскивало во все стороны, и ветер, продувающий хижину насквозь, гонял его по углам. Киврин закашлялась, чего допускать нельзя было никак. Казалось, грудь сейчас разорвет в клочья. Сцепив зубы, она опустилась на мешок с луком, цепляясь за воткнутую рядом лопату, а потом за хлипкую стенку. Сразу немного полегчало, хотя холод стоял такой, что изо рта шел пар. «Представляю, как здесь пахнет летом», — подумала Киврин. И завернулась в плащ, укрыв его полами колени. По полу тянуло сквозняком. Киврин подоткнула плащ под ноги, потом подобрала валяющийся рядом кованый крюк для обламывания сучьев и поворошила им чахлый костерок. Тот неохотно ожил, освещая хижину и делая ее еще больше похожей на сарай. С одной стороны обнаружилась приземистая пристройка. Видимо, навес под конюшню, потому что ее отделял от остального помещения совсем уж низенький заборчик, ниже, чем наружная изгородь. Света от костерка не хватало, чтобы заглянуть вглубь пристройки, но оттуда доносилась какая-то возня и шорох. Наверное, свинья, хотя всех свиней к этому времени уже должны были заколоть. А может, молочная коза? Киврин снова поворошила огонь, пытаясь направить побольше света в угол. Шуршание раздавалось из большой клетки с круглой купольной крышкой, стоявшей перед самой загородкой. Непонятно было, откуда она взялась в этом грязном углу. Такая аккуратная, с гладким изогнутым ободом, хитроумной дверцей и изящной защелкой. Из клетки, поблескивая глазами в свете чуть разгоравшегося костра, на Киврин смотрела крыса. Она сидела на задних лапах, зажав в передних кусок сыра, который заманил ее в ловушку. На дне валялись еще несколько раскрошенных и заплесневелых кусков. «Больше еды, чем во всей лачуге», — подумала Киврин, замерев на комковатом мешке с луком. «Можно подумать, им есть что беречь от крыс». Киврин, конечно, видела крысы раньше, на истории психологии и в тесте на фобии на первом курсе. Но не таких. Таких, по крайней мере, в Англии, уже лет 50 никто не видел. Крыса на самом деле была довольно симпатичной, с шелковистой черной шкуркой, размерами чуть побольше белой лабораторной с историей психологии и чуть поменьше бурой, из теста на фобии. И гораздо чище бурой. Той, с ее грязно-коричневой свалявшейся шерстью и противным голым хвостом, самое место в канализационных трубах, водостоках и тоннелях, откуда ее и достали. Киврин, когда только начала изучать историю средних веков, наотрез отказывалась понимать, как люди терпели этих отвратительных тварей в своих амбарах, а тем более в домах. При одной мысли, что под кроватью, на которой она лежит, возится крыса, девушку передергивал. Но эта крыса, с блестящими глазами и лоснящейся шерсткой, выглядела чистюлей. Куда чистоплотнее Мейзри, и не исключено, что посмышленнее. Вполне безобидная на вид. Словно в подтверждение, крыса изящно откусила кусочек сыра. «Не такая уж ты безобидная», — сказала Киврин вслух. «Ты — страх и ужас средневековья». Крыса выронила сыр и подобралась поближе к решетке, подрагивая усами. Ухватившись розовыми лапками за прутья, она умоляюще глянула сквозь них на девушку. «Я не могу тебя выпустить, ты же понимаешь». Крыса навострила уши, словно и впрямь слушала. «Ты поедаешь урожай, портишь еду, разносишь блох, и через каких-нибудь 28 лет вместе со своими сородичами погубишь половину Европы. Вот кого надо бояться, леди Имейн, а не французских шпионов и неграмотных священников». Крыса поблескивала глазами. «Я бы рада тебя выпустить, но не могу. От чумы погибла треть населения Европы. Если я тебя выпущу, твои потомки только ухудшат дело». Крыса принялась выписывать беспорядочные петли по клетке, врезаясь в стенки. «Я бы рада, но не могу», — повторила Киврин. Огонь почти погас. Дверь, оставленная открытой, в надежде, что мальчик приведет подмогу, захлопнулась, погрузив лачугу в темноту. «Они не догадаются, где меня искать», — подумала Киврин, понимая, что они и не отправлялись на розыски. «Все будут думать, что она мирно спит в светлице Розамунды. Леди Имейн даже проведать не заглянет, пока не поднимется принести ужин. Никто не хватится ее до вечерни, а к тому времени совсем стемнеет». В лачуге было тихо. Ветер, наверное, унялся. И крыса примолкла. В очаге треснул прутик, брызнув искрами на земляной пол. «Никто не знает, где я». Киврин схватилась за ребра, почувствовав кинжальную боль в боку. «Никто меня не отыщет. Даже мистер Данворти». «Нет, отчаиваться рано. Леди Эльвис может вернуться и зайти наверх, чтобы смазать рану вонючим снадобьем. Или Мейзри заглянет по пути из конюшни. А может, тот мальчишка помчался прямиком в поля за крестьянами, и они вот-вот будут здесь, хоть двери закрыты. И даже хватись они ее после вечерней, у них есть факелы и фонари, и родители цинготного мальчишки рано или поздно вернутся приготовить ужин и найдут ее, и приведут кого-нибудь из господского дома». «Что бы ни случилось, — твердила она себе, — тебя не оставят». Это слегка обнадеживало, потому что рядом не было никого. Киврин убеждала себя, что о ней помнят, что какая-нибудь загогулина на мониторе сети уже сообщила Гилкресту и Монтое, что с ней непорядок, а Бадри, по настоянию мистера Данворти, уже все 20 раз проверил и перепроверил, поэтому кто надо в курсе и держит сеть открытой. Но ведь нет. Они знают о ее местонахождении не больше, чем леди Эльвис и Агнес. Они думают, что Киврин сидит себе спокойно в Скентгейте, накрепко запомнив место переброски, и изучает средние века, заполняя книгу Страшного суда наблюдениями о диковинных обычаях и севообороте. Им и в голову не придет, что она пропала без вести, пока через 2 недели не откроется сеть. «И тогда наступит полная темнота», — вслух сказала Киврин. Она сидела не шевелясь, уставившись на огонь. Он почти погас, и больше веток поблизости не наблюдалось. А что, если мальчишка должен был как раз стеречь хворост, и семья теперь останется на ночь без обогрева? Киврин сидела одна, одинешенька, у догорающего очага, и никто не догадывался, что она здесь, кроме крысы, которая погубит половину Европы. Киврин встала, снова стукнувшись головой, открыла дверь и вышла наружу. В полях по-прежнему не было ни души. Ветер улегся. В воздухе отчетливо слышался колокольный звон с юго-запада. С хмурого неба упало несколько снежинок. Пригорок, на котором стояла церковь, совсем затянуло снежной пеленой. Киврин двинулась туда. Зазвонил еще один колокол. Где-то южнее и ближе, но выше и пронзительнее по звуку, а значит, и сам он был поменьше. Он тоже звонил размеренно, слегка отставая от первого, поэтому звучал подголоском. «Киврин! Леди Киврин!» — раздался крик Агнес. «Куда ты пропала?» Девочка подбежала к Киврин, разрумянившись от холода и долгой прогулки. Или от радости. «Мы тебя обыскались!» Она кинулась назад. «Я нашла ее! Нашла!» «Ничего не ты!» — осадила ее Розамунда. «Мы все ее видели!» Старшая сестра поспешила к Киврин, опередив леди Имейн и Мейзри, закутанную в дырявое пончо. Уши у служанки горели, и вид был угрюмый. То ли ей досталось за Киврин, то ли она заранее готовилась к трепке, то ли попросту замерзла. Леди Имейн кипела от негодования. «Ты не знала, что это Киврин!» — налетела на сестру Агнес. «Ты сказала, что не видишь! Это я ее нашла!» Розамунда, не обращая внимания, подхватила Киврин под руку. «Что случилось? Почему вы встали с кровати?» — встревоженно спросила она. «Гэвин пришел поговорить с вами, а вас нет». «Гэвин приходил», — подумала Киврин слабее. «Гэвин, который мог точно сказать, где переброска. Мы разминулись». «Да, он пришел сказать, что не отыскал следа напавших на вас разбойников, и что...» «Куда это вы направлялись?» — поинтересовалась леди Имейн подозрительно. «Я не могла найти дорогу обратно», — ответила Киврин, думая, как объяснить свою вылазку в деревню. «Вы ходили с кем-то встречаться?» — продолжала леди Имейн прокурорским тоном. «С кем ей встречаться?» — удивилась Розамунда. «Она никого здесь не знает и ничего не помнит из прошлого». «Я пошла искать то место, где меня нашли», — сказал Киврин, стараясь не наваливаться на Розамунду. «Подумала, может, вид моих пожитков пробудит...» «Воспоминания», — подхватила Розамунда. «Но не стоило себя так истязать», — проговорила леди Имейн. «Гэвин уже перевез их сюда». «Все?» «Да», — кивнула Розамунда. «И повозку, и сундуки». Второй колокол смолк, и первый остался звонить в одиночестве, мрачно, размеренно и тоскливо. Похоронный звон возвещал гибель последней надежды. Гэвин перевез все в поместье. «Негоже терзать леди Катерину разговорами на таком морозе», — спохватилась Розамунда, сразу став похожей на свою мать. «Ей не здоровится. Надо бы поскорее завести ее в дом, пока она не простыла». «Я уже простыла», — подумала Киврин. Гэвин перевез все в поместье, и теперь переброску не отыскать. Все приметы перевез, даже телегу. «Это ты не доглядела, Мейзри!» — сказала леди Имейн, выталкивая Мейзри вперед, чтобы та взяла Киврин под руку. «Нельзя было оставлять ее одну!» Девушка отшатнулась, отгрязнули служанки. «Сможете идти?» — спросила Розамунда, уже сгибаясь под тяжестью Киврин. «Или лучше привести лошадь?» «Нет». Мысль о том, чтобы ее везли, как беглую пленницу на лошади, казалась невыносимой. «Не надо, я дойду». Ей пришлось навалиться на плечо Розамунды и на грязную руку Мейзри, и продвигались они медленно, но Киврин выдержала. Мимо лачуг и мажордомового жилища, и любопытных свиней в загоне, на двор поместья. На камнях у амбара темнел толстый ясеневый кряж, и на перекрученные корни ложились легкие снежинки. «Она себя так в гроб загонит», — проворчала леди Имейн, жестом веляя Мейзри открыть тяжелую деревянную дверь. «Как пить дать, опять сляжет». Снег повалил гуще. Щеколда на двери напоминала хитроумную защелку на клетке с крысой. «Надо было ее выпустить», — подумала Киврин. «Ну и что, что чума? Надо было выпустить». Леди Имейн махнула Мейзри, и та снова ухватила Киврин под руку. Но Киврин вывернулась, отпустила плечо Розамунды, и одна, без поддержки, шагнула через порог в темноту.